Русич скосил глаза к левой, все еще удерживающий щит. Болит. Надо обработать. Лекарь на ладье сидит. Вот и весь разговор. Да, новгородец немногословен, но верен. А еще он единственный остался подле меня из тех, кто был в самом начале пути. Возмущенный мужской крик и отчаянный женский. Наверное, это можно назвать рыком, заставили нас ускориться. Вскоре перед глазами предстала очередная мерзкая картина расправы захватчиков над побежденными. Правда, в несколько необычном варианте. Троица воинов держится на почтительном расстоянии от молодой русоволосой девки, стиснувшей в зубах саблю с темным волнистым узором на клинке. Лезвие ее уже испачкано кровью, а один из воинов зажимает глубокий порез на предплечье. Его товарищ уже приготовился метнуть топор, когда я гаркнул: «Стой!» Воин обернулся. В отличие от косогов, варяги более дисциплинированы. Они почтительно расступаются, передо мной пропуская вперед. А девка хороша. Красиво очерченные брови, большие зеленые глаза, пухленькие щечки и полные, сейчас гневно кривящиеся губы. По плечам не спадают длинные, искрящиеся на солнце русые волосы, перехваченные на лбу кожаным ремешком. Но более всего меня зацепил взгляд девки, в котором на равных плещутся животный страх и в то же время отчаянная решимость драться до конца. «Брось!» Девушка среагировала на мой крик тем, что прыгнула вперед и довольно умело рубанула саблей наискось, с оттягом. Но я легко перекрылся плоскостью меча, щит остался у тела Еремея, стремительно перехватил вооруженное запястье и силой ударил рукоятью в хрупкий девичий подбородок. Подломившись в коленях, половчанка безвольным кулем свалилась к моим ногам. Хмыкнув, я поднял на плечо теплое, чем-то сладким пахнущее женское тело, после чего подозвал Радея. «Заходи в шатер, сейчас рану обработаем». В полумраке шатра я поначалу с трудом различаю его обитателей. Еще довольно приятную взрослую женщину, чью красоту, на мой взгляд, портит излишняя полнота, и двух маленьких девочек, которых эта самая женщина крепко к себе прижимает. При виде девушки на моем плече все нежалобно как-то протяжно завыли. «Молчать!» Бросив боевитую половчанку на лежанку из шкур, я жестом пригласил Радея присесть. «Показывай, что тут». На самом деле все выглядит не так уж плохо. Наконечник пробил дерево и вонзился в тело, но не прошил руку и, кажется, застрял не слишком глубоко. «Эй, ты меня понимаешь?» Взрослая женщина, по-видимому, мать девчонок, отрицательно мотнула головой. Тогда я рукой показал на незажженный очаг, сложенный из камней, и пустой котелок. «Воды, быстро!» Плавчанка дернулась от моего крика, словно от удара. Вновь заскулили девчонки. «Как же тяжело!» «Набери воды и разожги очаг». В этот раз она все поняла и принялась суетливо складывать заранее заготовленные дрова между камней. Я взял кусок какой-то более или менее чистой льняной ткани, валявшейся у стенки. Понюхав, убедился, что ткань чистая. Наверняка держали про запас, на одежду. Достав ножик, я принялся распускать полотно на широкие полоски. Сейчас прокипятим их и наложим повязку. Радей, в последние минуты начавший сильно потеть, лишь понятливо кивнул, уже с некоторым трудом заставляя себя сидеть. Видно, во время схватки он не замечал раны, но сейчас, когда адреналин отпустил его, новгородцу стало заметно хуже. «Эй, спать пока нельзя. Перевяжем, покормим, тогда и отдохнешь. Не дай бог тебе хуже станет, Радей. Ты единственный остался из нашей дружины. Случись, что с тобой, я здесь камня на камне не оставлю». Русич благодарно кивнул, и в этот момент, откинув полог, в шатер зашел Умир, один из десятников варягов. Вместе с ним снаружи проникли надрывные бабьи крики, переходящие в визг и перемежающиеся громким, довольно мужским хохотом. «Воевода, половцев не осталось. Разбили всех, крепость наша». «Умир», — я сурово посмотрел в глаза северянину. «Сейчас же пошли за лекарем и собери мне всех десятников. И быстро. Мы не знаем, есть ли поблизости другие половецкие отряды. Может статься, пока вои разгуляются, налетит еще сотню степняков да порубит всех теплыми прямо на бабах. Так что половчанок до вечера оставьте в покое. Сейчас же соберите всех наших раненых, сложите убитых отдельно. Расставьте дозоры у леса и на стене, в шатрах снаружи крепости пошукайте припасы съестные. И вот еще что. Здесь были наши полонянки. Узнаю, что хоть одну силой взяли, попутав с местными бабами, голову отрублю лично. Ты понял?» Варяг с удивлением одновременно некоторым трепетом громко воскликнул. «Да, воевода. Так беги же, исполняй!»